Глава 21. Попасть на прием к виконту Перелье оказалось совсем несложно. Я всего лишь представился полным титулом. Точнее, даже излишне полным, обозвавшись помимо барона еще и графом. Нет, ну а что? Как графство сомнительное мне втюхивать, так можно. А как попользоваться хоть какими-то от этого плюсами, так нельзя? В общем, представился и представился. Главное, пропустили и проводили. Виконт оказался мужчиной за 40 и сильно походил на жабу. Такой же раздутый и противный. И в такой оценке этого человека виновато отнюдь не мое предвзятое отношение. А оно, ох, какое предвзятое. Я впервые о нем услышал всего 3,5 часа назад, а уже с удовольствием свернул бы ему шею. Ему и еще нескольким стражникам, которые задержали Тиля по оговору одного благородного ублюдка, да еще и за взятку пытались повесить на него одно из нераскрытых убийств. А виконт, сука такая, просто наслаждался тем, как паренька пытали, дабы он взял на себя чужую вину. Все это мне рассказал сам Тиль после того, как я спешно отвез его к целителю. Досталось ему очень серьезно. Именно поэтому я и решил пересмотреть свой первоначальный на скорую руку придуманный план. «Чем могу вам служить, граф?» Растянув толстые губы в абсолютно неестественной улыбке, поинтересовался виконт. «Называйте меня лучше барон», — улыбнулся я в ответ. Причем улыбнулся абсолютно искренне, потому что представлял, как оторву нафиг эту здоровенную башку. «Но постойте!» — Перелье удивленно вскинул брови. «Мне доложили, что вы граф Райен. Что за глупые шутки?» «О, что вы, никаких шуток!» — воскликнул я, подняв руку в успокаивающем жесте. «Мне действительно принадлежит графство Райен, просто пока не было случая вступить во владение. Именно поэтому и прошу называть меня бароном, а не графом. Но это пока. Пройдет совсем немного времени, и вы будете обращаться ко мне совсем по-другому». Виконт начал забавно вращать глазами, судя по всему, пытаясь переварить поданную мной чушь. А так как заливал я с абсолютно честным лицом и радостной идиотской улыбкой, то сходу разобраться во всем этот Боров, видимо, не смог. «В таком случае сформулирую вопрос по-другому. Что вас привело ко мне, барон?» Гораздо более сухим тоном и уже не улыбаясь, спросил Перелье. «Видите ли, какое дело, виконт?» Я поудобнее устроился в кресле, в которое мне в самом начале предложили сесть. «Вчера на моих учеников напали и жестоко избили. И вы хотите восстановить справедливость и найти виновных?» — догадался заместитель начальника городской стражи. «В точку!» — я радостно хлопнул ладонью по столу, отчего Перелье вздрогнул. «В точку, виконт! Лучше и не скажешь! Я именно что хочу восстановить справедливость и покарать виновных!» «Покарать?» — сразу вычленил главное в моем высказывании виконт. Похоже, что он, несмотря на взяточничество и излишний вес, был человеком довольно неглупым. «То есть вы знаете виновных?» «Знаю, виконт, знаю». «Тогда не вижу никаких проблем, барон». Перелье деловито извлек откуда-то лист бумаги и карандаш. «Вам даже не стоило обращаться лично ко мне. Что бы ни говорили про нашу стражу, мы свое дело знаем и работаем хорошо. Если вы знаете имена преступников, то мы накажем их по всей строгости закона Еринии». «Даже не сомневаюсь в этом, виконт», — криво усмехнулся я. «Продиктуйте мне, пожалуйста, имена этих негодяев. Я отдам распоряжение, и их немедленно найдут», — с благосклонной улыбкой поведала мне эта жаба, склоняясь над столом и приготовившись записывать. И я начал диктовать. Вначале шли имена 3 детишек баронов, которые сам же виконт и продал через друга Росса. Затем шли имена стражников, которые задержали Тиля и отпустили при этом виновных в изнасиловании дворян. Только вот после 2-й названной мной фамилии виконт уже не записывал, а изумленно, как на душевнобольного, уставился на меня. А последнее имя и вовсе ввело его в ступор, так как являлось его собственным. Несколько минут я, закинув ногу на ногу, наслаждался тишиной и ошалевшей физиономией толстяка. Он был ошеломлен настолько, что не мог вымолвить ни слова, хоть и пытался. Видимо, дядечка не привык, чтобы к нему приходили с такими вестями. Вот и случился разрыв шаблона, вызвавший временное замыкание в его мозгу. «Вы в своем уме, барон?» — все же, найдя в себе силы, выдавил виконт. Звук собственного голоса, похоже, добавил ему уверенности, так как продолжил он уже совсем другим, более властным тоном. «А может быть, вы и не барон, а? Может, мне стоит кликнуть своих людей и провести дознание?» «О, что вы, даже не сомневайтесь, самый настоящий барон, и документ имеется». «Любой документ в наше время легко подделать», — процедил Перельи и сделал вид, что что-то ищет на столе, наверное, волшебную кнопку, вызывающую своих людей. «И императорскую печать?» — с широкой улыбкой спросил я. Поиски неизвестно чего сразу же прекратились, а виконт замер и с заметным испугом вновь уставился на бумагу, которую я держал перед его лицом. Впрочем, в этот раз оправился он быстро. «Подделать можно даже и ее», — буркнул Перельи. «Хотя я и не сомневаюсь, что ваш документ настоящий. Но то, что вы обладаете баронским титулом, ничуть не обеляет вас перед законом». «Чего?» — на этот раз удивился я. «Ваши, как вы говорите, ученики напали на добропорядочных дворян с целью убийства. Кстати, второго нападавшего так и не нашли. А так как не нашли, и вы утверждаете, что он ваш ученик, то что у нас получается?» Виконт торжественно поднял палец вверх. «А получается у нас, что вы укрываете преступника, следовательно, и сами являетесь преступником. Поэтому я имею полное право задержать вас до того, чтобы провести дознание по всей форме. Что вы на это скажете?» «Что я на это скажу?» — медленно переспросил я, а затем резко подался вперед, заставив виконта испуганно отпрянуть. «У меня есть что сказать. Будь на то мое желание, вы бы уже лежали здесь со свернутой шеей, а я шел бы к первому барону из этого списка, чтобы оторвать голову и ему. Но, как видите, вы пока живы, а я сижу напротив и не собираюсь пока уходить». «Вы смеете мне угрожать?» — визгливо закричал Перельи. «Да вы хоть представляете, с кем разговариваете?» «Представляю», — кивнул я, — «с зажравшейся жабой, которая настолько уверилась в своей безнаказанности, что окончательно попутала берега. Но сейчас речь не об этом. Я пришел, чтобы решить все по закону. Вы должны немедленно завести дела об изнасиловании, избиении и превышении должностных полномочий и арестовать всех виновных. В этом случае все останутся целы и невредимы, иначе...» «Барон, вы больны?» — шумно сглотнул виконт. «Пойдите прочь, иначе я вызову санитаров из желтого дома, куда вас и определят на постой, и, судя по вашему поведению, выйдете вы оттуда не скоро, если это вообще когда-нибудь случится». «Значит, нет?» Я поднялся на ноги. Перельи, видя, что странный гость сдался и собрался уходить, осмелел и позволил себе в ответ гаденько усмехнуться. «Что же, я хочу вас предупредить. У вас 3 дня для того, чтобы посадить всех виновных. В противном случае добиваться правосудия я буду сам. Всего хорошего». На площадь с фонтаном перед зданием управления я вышел в замечательном настроении с широкой улыбкой на лице. Вопреки моим опасениям, никто не попытался догнать и задержать одного наглого посетителя. Уж не знаю, что именно на это повлияло. Императорская печать на документе или мое до нельзя самоуверенное поведение. Возможно, что виконт все еще не пришел в себя и оказался слишком трусливым, чтобы решиться на какие-то действия. Тем не менее, мой план начал притворяться в действие, хоть и находился пока в зачаточном состоянии. Почему в зачаточном? Потому что я продумал только первый этап. А вот что делать дальше, если эти задумки сыграют, еще не решил. Собирался устроить мозговой штурм сегодня вечером. Но пока надо нанести еще один аналогичный визит вежливости некоему барону Чиллару, отцу того самого насильника. И говоря про визит вежливости, я имею в виду именно визит вежливости, а не отрывание буйных и упрямых голов. Это будет несколько позже. «Ну как?» — настороженно спросил Росс, который с бойцами моей гвардии и тифлингами ожидал у фонтана. «Судя по твоему лицу, все получилось?» «Ага», — довольно хмыкнул я. «Еще как получилось. Виконта от моих речей чуть удар не хватил». «Макс, тебе когда-нибудь говорили, что ты сумасшедший?» — сокрушенно покачал головой капитан. «Ты не поверишь, Адам. Говорили. Причем последний раз был только что. Перельи даже обещал санитаров вызвать». «Я удивляюсь, как он действительно их не вызвал. Это же надо до такого додуматься. Ты бы еще к начальнику стражи с претензиями и угрозами пошел». «Точно!» — воскликнул я и сделал вид, что собираюсь вернуться в управление. «Как-то я сразу не додумался. Эй-эй-эй, Макс, ты чего?» — запричитал Рос, чем вызвал улыбки и смешки у тифлингов и гвардейцев. «Я же пошутил!» «Точно?» — я с подозрением посмотрел на него. «Точно, точно! Пошли отсюда, пока Виконт не передумал и не посадил тебя за решетку». «Ну тогда ладно», — хохотнул я. «Пора наведаться к папаше одного сукина сына». Отступление четвертое. «Я слушаю тебя, Влад», — император поднял тяжелый взгляд на начальника тайной стражи. По виду правителя было ясно, что визиту Шоу он совсем не рад. Слишком много плохих новостей свалилось на него в последнее время. В империи стало неспокойно. В двух графствах и одном баронстве недавно вспыхнули бунты среди простого люда, которые хоть и удалось легко подавить местным владетелям, но причины их возникновения заставляли задуматься. Еще и 7 локальных прорывов инфернальных тварей, а один раз и вовсе кого-то из слабых демонов. Совет магов на ушах стоит, мобилизуя все возможные резервы и призывая на помощь даже магов, давно ушедших в отставку. Лишь бы сила была, которую можно потратить на телепортацию звезд боевых магов в случае новых прорывов. А в том, что они снова будут, никто даже не сомневается. И ко всему прочему еще и непонятное оживление агентурных сетей нескольких государств, с которыми уже давно сложились вполне дружеские отношения. До причины этого также не смогли пока докопаться, и опять же ничего хорошего никто не ждал. Для простых граждан империи в Еринее была тишь да гладь. Подумаешь, где-то там у демона на рогах адские гончие кого-то порвали. Бывает. А то и вовсе придумали все, а на самом деле там стая волков призвилась. А для императора каждое из этих событий оборачивалось головной болью. Это если еще не считать повседневных дел и обязанностей, от которых тоже никуда не деться. «Ваше Величество», — начал Шоу, — «у нас опять призванные чудят». «Что на этот раз?» — с угрозой спросил император, сжав кулаки. «Ивлев, кажется, задумал какую-то вендетту против нескольких баронов и отдельных представителей городской стражи». «Как это? Кажется?» — с сарказмом поинтересовался правитель. «Ты, Влад, совсем уже, что ли, мышей не ловишь? Странно от тебя такое слышать». «Да в том-то и дело, что непонятно ничего», — немного раздраженно ответил глава тайной стражи. «Случилось вот что». Следующие несколько минут Шоу рассказывал, а император внимательно слушал, практически не меняясь в лице, и лишь человек, хорошо его знающий, мог заметить по некоторым признакам, что правитель в бешенстве. «И что дальше?» — задал он вопрос, когда Шоу закончил. «Не знаю, Ваше Величество», — отрицательно покачал головой Влад. «Зная Ивлева, я думал, что он выкинет какую-нибудь глупость, грохнет Перельи или молодых барончиков, но нет». Он уговаривал Виконта сделать все по закону. Благо, что прослушку в кабинете заместителя начальника стражи поменяли совсем недавно, и весь разговор я лично слышал от начала до конца. Правда, обещание призванного в конце было вполне в его духе. Но опять же, мне оно показалось каким-то несерьезным, детским, что ли. Император задумчиво постучал пальцами по столу, глядя в никуда. Лишь спустя 5 минут он вновь посмотрел на Шоу и приказал. «Знаешь что, Влад, не мешай Ивлеву, а лучше и вовсе прикрой. Даже если он захочет вырезать все эти 3 баронских рода и половину городской стражи, не помогай, а именно прикрой. Надо поставить на место этих зажравшихся тварей, которые не считают моих подданных за разумных», — спокойно произнес правитель. А потом неожиданно для главы тайной стражи с силой ударил кулаком по столу. «Это ж надо!» «Изнасиловать 16-летнюю девчонку и замять это дело! Скоты! Да я их сам вот этими руками поубиваю!» «Я понял, Ваше Величество», — поспешно сказал Шоу, к месту вспомнив, что у императора тоже есть дочь, хотя и на пару лет постарше. «Все сделаю». «Ну и хорошо». Так же внезапно, как и вспылил, успокоился правитель. «А что ты там говорил про призванных? У Терена тоже какие-то неприятности?» «Да как сказать, Ваше Величество, как сказать?» Глава 22. Дом барона Чиллера находился практически в самом центре города, буквально в 10 минутах ходьбы от дворца. Это говорило о том, что барон весьма и весьма непрост. Я уже более или менее освоился в местных реалиях и знал, для того, чтобы жить именно тут, одних денег мало, нужны или очень хорошие связи, или древняя фамилия. Собственно, особняк с улицы было не разглядеть, так как и он сам, и территория, к нему прилегающая, оказались обнесены высоким глухим забором. В больших воротах, в данный момент закрытых, с трудом угадывались очертания калитки. Вот в нее я и постучался. Сильно и требовательно. Не прошло и 10 секунд, как в калитке на уровне моего лица открылось небольшое окошко, до этого совершенно незаметное, и на меня нацелился подозрительный взгляд охранника. «Чего надо?» — недовольно спросил он, посмотрев мне за спину, где метрах в 3 стояли мои люди и тифлинги. «Передайте барону, что к нему пришел Максим Ивлев, барон Биллар, граф Раен». Стараясь придать себе как можно более властный вид, процедил я, а сам едва сдерживался, чтобы не заржать, вспомнив старый анекдот про Жан-Клода Ван Дамма, когда ему один мужик пообещал, что сейчас выйдет и всем 4 морды набьет. Охранник после этих слов внимательно меня осмотрел, пару секунд подумал и сказал обождать. А затем взял, да и захлопнул окошко. К счастью, про меня не забыли и даже не стали долго томить ожиданием. Минут через 5 за воротами что-то скрипнуло, и калитка распахнулась. Все тот же охранник сообщил, что хозяин готов меня принять, и довольно вежливо попросил следовать за ним. Большой 2-этажный особняк Чиллора располагался словно посреди цветочного поля, чего нельзя было разглядеть с улицы. Огромное множество клумб, разделенных между собой едва заметными тропинками, поражало воображение разнообразием цветов и оттенков. Я даже растерялся немного, никак не ожидая увидеть такое в доме насильника. Как их тут всех пчелы не съели? Не иначе магия. Внутри дома, вдоль лестницы на 2-й этаж, по которой меня вел охранник, были развешаны картины, все как одна изображавшие морские баталии. Наверное, барон является заядлым мариманом, или им был кто-то из его предков. Впрочем, мне до этого нет совершенно никакого дела. Лучше попытаться пока настроиться на разговор. Только вот времени для этого уже не осталось, так как охранник остановился перед одной из дверей и предложил заходить. Стучаться я не стал, а как бы наоборот. Открыл дверь чуть ли не с ноги. Набрал в грудь побольше воздуха, собираясь выпалить заранее придуманную фразу. Да так и застыл с открытым ртом, не в силах вымолвить ни слова. Дело в том, что барон в кабинете, а за дверью оказался именно кабинет, находился не один. У окна, освещаемое лучами солнца, стояла высокая рыжеволосая девушка и с удивлением смотрела на меня большими ярко-синими глазами. Длинные ножки, обтянутые брючками, высокая грудь, гордая осанка, чуть приоткрытый ротик с пухлыми розовыми губками. Чудо, а не девушка. Я даже забыл, зачем сюда пришел. Остановился рядом с дверью и нагло любовался такой красотой. «Что вас привело ко мне в дом, барон?» — прервал затянувшееся молчание хозяин кабинета. Я с трудом заставил себя оторвать взгляд от красавицы, на лице которой начало проступать смущение, и перевел его на Чиллора. Барон сидел, вальяжно откинувшись на спинку кресла, и всем своим видом олицетворял истинный аристократизм. Даже не знаю, с чего я так решил, но почему-то с первого взгляда было ясно, что для этого человека титул и все, что с ним связано, не пустой звук. Веяло от него какой-то властностью и надменностью. И, кстати, судя по всему, он был в курсе того, кто я такой, так как назвал меня бароном, а не графом. «Ну, как говорится, у нас товар, у вас купец», — пробормотал я себе под нос. «Понял, что говорю что-то не то». Снова перевел взгляд на девушку и произнес уже чуть громче. «Я к вам насчет женитьбы». Чиллар нахмурился, затем проследил за моим взглядом, и его брови поползли вверх. «Летта?» — воскликнул он, обращаясь к девушке. «Как это понимать?» «Что?» — растерянно посмотрела на него рыжеволосая красавица. Потом на ее лице отразилась какая-то догадка, и, бросив на меня до нельзя возмущенный взгляд, девушка с жаром выпалила. «Папа, ты что подумал? Да я его в первый раз вижу. Какая женитьба?» А до меня вдруг дошло, что что-то пошло не так. Похоже, услышав мои слова, барон с дочерью подумали совсем не о том. «Простите, вы меня не так поняли», — смутился я, ругая себя последними словами. «Это же надо засмотреться на девушку и полностью забыть, зачем вообще сюда пришел. Теперь они, наверное, думают, что я идиот». «Тогда потрудитесь объясниться, молодой человек», — процедил барон с подозрением, вглядываясь в мое лицо. «Что вы там говорили насчет женитьбы?» Я попытался собраться с мыслями и бросил еще один взгляд на девушку. «Думаю, нам нужно поговорить наедине», — в итоге сказал я Чиллару. «У меня нет секретов от дочери, барон», — ледяным тоном произнес хозяин дома. «Ну что же», — выдохнул я. «Нет, так нет». «Я действительно пришел к вам поговорить насчет женитьбы вашего сына». «Вильяма?» — непонимающе спросил барон. «Вы ничего не путаете?» «Нет, что вы, я совершенно точно ничего не путаю. Дело в том, что у меня на родине мужчина, который лишил девушку невинности, просто обязан на ней жениться». Наконец-то, настроившись на разговор, произнес я заранее подобранные слова. «Хотя в случае с вашим сыном имеется еще один вариант». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — зло прошипел мгновенно изменившийся в лице барон и бросил такой досадливый взгляд на дочь, что стало сразу ясно. «Все он знает и понимает, сволочь. И теперь еще, похоже, жалеет, что не воспользовался моим предложением поговорить с глазу на глаз». «Да неужели?» — усмехнулся я и скрестил руки на груди. «А мне почему-то кажется, что вы лжете. Впрочем, это не имеет значения. Я не собираюсь что-то вам доказывать или выводить вас на чистую воду. Нет. Просто хотел сказать, что у вашего сына есть 3 дня на то, чтобы жениться на девушке, которую он изнасиловал, либо пойти в городскую стражу и сдаться, во всем сознавшись. В противном случае я возьму правосудие в свои руки, что для вашего ублюдка будет намного хуже». Последние слова я буквально прорычал. Почему-то при взгляде на холеную рожу этого мужчины, который строит из себя честолюбивого аристократа и в то же время прикрывает темные делишки сына, такое зло взяло, что вся заготовленная речь напрочь из головы вылетела. «Вы смеете угрожать моему сыну в моем же доме?» — закричал барон, вскакивая. Его бледное лицо пошло красными пятнами. «Убирайтесь, или я прикажу!» «Отец!» — неожиданно перебила его Летта. «О чем говорит этот человек? Что опять натворил Вильям?» «Ничего, дочка!» — начал было отвечать Чиллар, но наткнулся на взгляд дочери и стушевался. «Так это правда? Он действительно кого-то изнасиловал? И ты знал и ничего не сделал?» «Почему не сделал?» — попытался возмутиться барон. «Я уже распорядился отправить твоего брата в баронство на неопределенный срок. А девушке передадут большое финансовое вознаграждение. Ее семья сроду таких денег не видела». «Да как? Да ты...» Не нашла подходящих слов Летта и стала медленно пятиться от барона. «С меня хватит, отец! Я не желаю находиться в одном доме с такими чудовищами, как ты и мой братец! Я ухожу!» «Летта, успокойся!» — гаркнул барон. «Не выдумывай! Твой брат не чудовище! Мальчик просто сам не понимает, что творит! Но это пройдет с возрастом». «Я сказала, отец!» — с вызовом воскликнула девушка. «Не желаю вас больше видеть». «Перестань говорить глупости, дочь. Это не глупости». «Да?» — Чиллар усмехнулся и с превосходством спросил. «И куда же ты пойдешь? Я...» Взгляд девушки растерянно заметался по комнате и неожиданно наткнулся на меня. «Я пойду с ним». «Что?» — проревел барон. «Что?» — не менее эмоционально воскликнул я. «Да, я уйду с ним!» — гордо задрала носик Летта. «С меня хватит!» — стукнул ладонью по столу барон и громко крикнул. «Магер!» «Да, ваша милость!» — в кабинет заглянул один из охранников барона, который, по-видимому, стоял за дверью. «Отведите молодую госпожу в ее комнату и заприте!» — зло распорядился барон, а потом брезгливо посмотрел на меня. «И вот этого вот выкиньте на улицу». Воин сделал шаг в мою сторону, но, наткнувшись на мой взгляд, не обещающий ему ничего хорошего, передумал и направился к девушке. Она же застыла, неверяще глядя на него. Но ровно до того момента, как этот магер схватил ее за руку. «Нет!» — выкрикнула Летта, вырвалась и отскочила от охранника. А он растерянно посмотрел на барона, но, увидев его перекошенное гневом лицо, снова приблизился к девушке и на этот раз силой ухватил ее за предплечье, за что тут же получил от дочери барона по морде. Раз, второй, третий. Наконец он не выдержал и разжал пальцы, отчего отчаянно вырывавшаяся девушка потеряла равновесие и упала на пол. И тут уже не выдержал я. Плавно переместившись к магеру, я влепил ему стопой под колено и сразу же локтем в ухо. Силу удара не дозировал, поэтому охранник попросту улетел к окну и там затих. «Спасибо», — поблагодарила Летта, поднялась, ухватившись за мою руку, а затем посмотрела на отца, который все так же в ярости сжимал кулаки. «Как ты мог?» «Я...» — сразу растерял весь боевой настрой барон, но потом лишь махнул рукой и уселся обратно в кресло, обхватив голову руками. «Вы не проводите меня к моей комнате?» — обратилась ко мне Летта. «Мне нужно собрать вещи». «Леди, простите, но... вы действительно собрались идти со мной?» — растерянно спросил я. «Черт, как-то все пошло совсем не так, как планировал. Разговора не получилось, в семейном скандале поучаствовал, да еще и какая-то девица чудит. Вам не кажется, что это несколько странно?» «Мне больше некуда идти», — тихо сказала девушка, а по ее щекам потекли слезы. Этого я уже не выдержал и сдался, обреченно пожав плечами. Лица всех моих людей и нелюдей удивленно вытянулись, а челюсти с громким стуком попадали на мостовую, когда калитка дома барона Чиллера открылась, и из нее вышли мы. Вначале, гордо задрав носик с да нельзя важным видом, показалась Летта, которая успела переодеться в легкое коротенькое платье, а следом шел я, таща в каждой руке по огромному чемодану. Причем я до сих пор не понимал, как так получилось, что эта рыжая красавица ушла из дому, да еще и со мной. «Макс», едва справляясь с лезущей на лицо улыбкой, произнес Адам, «мне казалось, что ты шел сюда, чтобы женить сына барона. А в итоге...» Он не договорил, потому что не выдержал и расхохотался. А секунду спустя к нему присоединились и все остальные, несмотря на мой убийственный взгляд и растерянное лицо Летты.